Говард Филлипс Лавкрафт. Изгнанник. Несчастлив тот, кому воспоминания детства приносят лишь страх и печаль. Несчастлив тот, кто одинокими часами оглядывается в прошлое во мрачных огромных покоях с коричневыми драпировками и сводящими с ума рядами старинных книг, либо во внушающих благоговейный страх сумеречных рощах с гротескными, громадными, загроможденными лозами деревьями, молчаливо колышущими перекрученными ветвями, далеко наверху, несет бесконечную вахту. Боги, много же вы дали мне, мне, ошеломленному, разочарованному, бесплодному, сломленному. И однако я доволен, отчаянно цепляюсь за те увядшие воспоминания, когда разум внезапно собирается покинуть меня. Не знаю я, где родился, знаю, замок этот бесконечно стар и бесконечно ужасен. Темные проходы, высокие потолки, лишь паутину до тени найдет в них глаз. Разрушающиеся коридоры, казалось, в них камни всегда отвратительно сыры, и в них всегда стоял этот проклятый запах мертвецов, накопленных умершими поколениями. Никогда здесь не было света. Так что я иногда зажигал свечу и пристально вглядывался в пламя. В окна не проникало солнце. Ужасные деревья простирались над верхушками доступных башень. Лишь одна черная башня возносилась над деревьями в неизвестное небо. Но была она частично разрушена, и нельзя было подняться на нее, разве что карабкаясь по отвесной стене, камень за камнем. Я, должно быть, обитал годами в этом замке. Но нечем мне измерить время. Кто-то верно заботился о моих нуждах, однако я не мог припомнить еще какую-нибудь особу, кроме моей собственной, или кого-нибудь еще живого, исключая бесшумных крыс, летучих мышей да пауков. Я думаю, что кто бы ни ухаживал за мной, был он потрясающе стар, ибо первое мое представление о живом существе, что-то высмеивающее меня, искаженное, съеженное и распадающееся, подобно замку. По мне, нет ничего нелепого в костях и скелетах, усыпавших каменные склепы глубоко внизу. Я причудливо считал их обыденными и намного более естественными, чем цветные иллюстрации живых существ, обнаруженные в заплесневелых книгах. Из книг я и узнал все. Не было учителей, понуждавших, либо же наставлявших меня. Я не помню звука человеческого голоса, даже собственного, ибо хоть я и мог говорить, но никогда и не пытался говорить вслух. В замке отсутствовали зеркала, и моя внешность оставалась загадкой, но по инстинкту я считал себя схожим с юными фигурами, изображенными в книгах. Я ощущал себя юным, ведь помнил столь мало. Снаружи, за вонючим рвом, под темными немыми деревьями, я часто лежал и мечтал часами о прочитанном в книгах, страстно желая оказаться среди парней, толпящихся в солнечном мире за бесконечным лесом. Однажды я пытался сбежать из леса, но тени сгустились над моей головой, воздух заполнился тяготящим страхом, и я испуганно помчался обратно, боясь потерять дорогу в лабиринте ночной тишины. Так в бесконечных сумерках я мечтал и ждал, только не знал, чего жду. Однажды в темном одиночестве мое сумрачное существование стало столь ужасно, что не мог я более оставаться в покое. Тогда протянул я умоляющие руки к черной разрушенной башне, единой, что возносилась над лесом в неизвестное небо. Я решился подняться на башню. Конечно, я мог и сорваться, но уж лучше теперь увидеть на миг небо и погибнуть, чем жить дальше, мельком не наблюдая дня. В сырых сумерках я взбирался по изношенным и старым ступеням, пока те не оборвались, и после только ненадежные выступы служили мне опорой. Страшен и ужасен оказался тот мертвый, лишенный ступеней каменный цилиндр. Черный, разрушенный и опустошенный, зловещий, с удивительными летучими мышами, чьи крылья не создавали шума. Только много страшнее и ужаснее неторопливость моего продвижения. Я уже забрался столь высоко, как мог, но тьма над головой не становилась тоньше. Я вообразил, что ночь внезапно окружила меня, и тщетно нащупывал свободной рукой оконную амбразуру, в которую мог бы выглянуть наружу, пытаясь судить о высоте, что уже достиг. Внезапно, после бесконечного страха, слепоты, карабканья вверх по вогнутой и отчаянной пропасти, я почувствовал, что голова коснулась твердой поверхности. Я понял, что, должно быть, достиг крыши или, по крайней мере, некоторого подобия пола. Во тьме я поднял свободную руку, ощупал каменный неподвижный барьер. Я цеплялся за все, что слизистые стены могли дать, пока не нашел, что барьер подается. Тогда я стал толкать плиту либо дверь над своей головой обеими руками. И хотя мои руки продвигались вверх, свет не появился. Мой подъем подошел к бессмысленному завершению. Плита оказалась люком на ровную каменную поверхность большего диаметра, чем основание башни. Не заботясь, достаточно ли высок этаж и есть ли на нем наблюдательное помещение, я прополз вовнутрь и попытался помешать тяжелой плите упасть обратно, но не успел в этой попытке. Я рухнул истощенный на каменный пол под сверхъестественное эхо падающей плиты, надеясь, что сумею при необходимости поднять ее вновь. Полагая, что я теперь на громадной высоте, намного выше проклятых ветвей деревьев, я оторвался от пола, нащупывая руками окно, из которого мог бы выглянуть в первый раз на небо, луну и звезды, о которых я лишь читал. Но я был разочарован, потому как нашел лишь пустые мраморные полки, поддерживающие отвратительные продолговатые коробки внушительного размера. Вновь и вновь размышлял я, что за покрытый сединой секрет мог пребывать в этом высоком помещении, так много веков отрезанный от замка. Неожиданно мои руки наткнулись на дверной проем, в каменном портале с грубыми странными изваяниями. Я попытался открыть дверь и обнаружил, что та заперта, но высшим взрывом силы я взломал ее». Сквозь витиеватые решетки из железа, за коротким каменным коридором, поднимающимся за недавно найденным входом, светила полная луна, которую ранее видал лишь во снах, но в ее неясном свечении я не осмелился призывать память. Я решил, что уже достиг вершины замка и помчался по ступеням к двери, но луна внезапно скрылась за облаком. Я споткнулся и стал пробираться в темноте медленней. А когда добрался к решетке, то все еще было слишком темно. Решетку я осторожно обследовал. Она оказалась не запертой, но открывать ее из-за страха падения с поразительной высоты, на которую взобрался, не стал. Тогда луна выглянула. Наиболее демонично то потрясение, что бездонно, неожиданно и гротескно невероятно. Ничто, чему я прежде подвергался, не могло бы сравниться в ужасе с тем, что теперь увидел. Вместо головокружительной перспективы вершин деревьев, обозреваемых с величественной высоты, там, на уровне решетки, раскинулась твердая земля с разбросанными по ней мраморными плитами и колоннами, бросающими тень на древнюю каменную церковь, чей разрушенный шпиль призрачно светился в лунном свете. Теряя сознание, я открыл решетку и был потрясен белой, покрытой гравием дорогой, что протягивалась в двух направлениях. Мой разум, ошеломленный и вергнутый в хаос, все еще содержал неистовую жажду света, и даже фантастическое чудо не могло меня остановить. Я даже не знал, я безумен, сплю, либо зачарован, но решился пристально смотреть на сверкающую поверхность и веселиться любой ценой. Я не знал, ни кто я, ни что я, либо что могло меня окружать. Хотя после того, как споткнулся, я стал осознавать некую ужасную, скрытую память, сделавшую мое продвижение не полностью случайным. Я прошел под аркой, ступая меж плит и колонн, блуждая по открытому пространству, иногда следуя дороге, но временами оставляя ее, в любопытстве ступая через луга, где только редкие руины указывали на присутствие древней забытой дороги. Однажды, где крошащаяся, мшистая каменная кладка говорила о давно исчезнувшем мосту, я переплыл через резвую речку. Прошло, вероятно, более 2 часов, пока я достиг того, что, казалось, является моей целью. Почтенный, увитый плющом замок в заросшем парке, безумно знакомый, но в то же время озадачивающий меня. Я увидал. Ров заполнен, некоторые из привычных башен разрушены, и в то же время, смущая наблюдателя, отстроены новые крылья. И в замке, к моему восхищению, открытые окна, сверкающие, манящие, из которых разносились звуки веселого кутежа. Подобравшись к одному, я пристально глядел на весьма чудно ряженую компанию, веселящуюся и живоболтающую. Я никогда, кажется, не слышал человеческой речи ранее и мог только смутно догадываться, что они говорят. Некоторые из лиц мне казалось наполнены выражением, которое приносило невероятно удаленные воспоминания. Эмоции других были чужды мне. Я вошел в ярко освещенную комнату через низкое окно, пройдя за единый миг от надежды до чернейших конвульсий отчаяния. Призраки появляются быстро, и как только вошел, я немедленно получил тому одно из наиболее ужасающих подтверждений, какое я когда-либо представлял себе. Лишь я пересек подоконник, двигаясь к компании, внезапный и неслыханный страх ужасающей интенсивности исказил каждое лицо, вырвал дикий вопль практически из каждой глотки. Всеобщее бегство в криках и панике. Некоторые упали в обморок, их утащили прочь обезумевшие приятели. Многие закрыли глаза руками и, погрузившись в слепоту, и так неуклюже метались, переворачивая мебель, натыкаясь на стены, пока не достигали одной из дверей. Крики шокировали, и так я остался стоять в сверкающем помещении, одинокий и ошеломленный, прислушивающийся к исчезающему эху. Я дрожал от мысли, представляя то, что могло бы проскользнуть мимо меня незамеченным. При небрежном осмотре комната казалась пустой, но, двинувшись к одному из альковов, я ощутил там движение, намек на движение, там, за выходом, под золотой аркой, ведущим в другую, но чем-то схожую комнату. По мере приближения к арке движение стало более отчетливым, и затем, с первым и последним звуком, что когда-либо произносил, ужасающим громким воем, передернувшим меня почти так же мучительно, как была кошмарно вызвавшая его причина, я замер, полный страха, невообразимой, неописуемой и невыразимой чудовищности, превратившей веселую компанию в стадо исступленных беглецов. Я не могу намекнуть, на что это было похоже. Смесь, нечистая, жуткая, неприветливая, сверхъестественная и отвратительная. Отвратительная тень распада, древности и разложения, вонючая капель нечестивых открытий, чудовищную наготу которых милосердная земля должна всегда скрывать. Бог знает, оно не из этого мира. Или уже не из этого мира, К моему ужасу, я видел в этих изъеденных и обнажающих кости очертаниях искаженную, отвратительную пародию человеческой фигуры, и замшелая, рассыпающаяся одежда неописуемого качества холодила меня еще больше. Я практически был парализован, но все же сделал тщетную попытку к бегству, которая разбилась чарами безымянного, лишенного голоса монстра. Мои глаза, отказываясь закрываться, зачарованные безжизненными сферами, пристально глядящими на меня с омерзением, хотя в глазах все милосердно размывалось, и если они и показывали ужасный предмет, то нечетко. Я попытался поднять руки, загораживая глаза, только нервы мои были слишком ошеломлены, и руки не вполне подчинялись мне. Тем не менее, эта попытка нарушила мое равновесие, и мне пришлось совершить несколько шагов вперед, избегая падения. Тут я внезапно стал отдавать отчет в близости к тому, чье ужасное пустынное дыхание я мог слышать. На грани безумия я все еще обнаружил себя способным выбросить вперед руки, предотвращая приближение к нему слишком близко. Когда последовал катаклизм, из разряда космических кошмаров и адских катастроф, мои пальцы коснулись отвратительных, протянутых лап монстра под золотой аркой. Я не завизжал, но жестокие призраки, мчащиеся на ночном ветру, завопили за меня, и в ту же секунду мой разум раскололся на одинокие неглубокие потоки аннигилирующей памяти. Я вспомнил в ту секунду все, что было. Я вспомнил старый замок и деревья, и узнал изменившееся здание, в котором ныне стоял. Я узнал, и это самое ужасное, нечистое создание, что стояло, искоса смотря на меня, поскольку я отдернул свои замаранные пальцы от него. Но в мире есть не только бальзам горечи, есть также бальзам успокоения. В крайнем ужасе того мгновения я забыл, что испугало меня, и вспышка черной памяти исчезла в хаосе преломляющихся отражений. Я бежал от этого проклятого строения, бежал быстро и молча в лунном свете. Когда я вернулся на церковный двор и спустился по ступеням, то обнаружил камень люка недвижимым. Однако я не сожалею, я ненавижу древний замок и деревья. Теперь я мчусь с насмешливыми дружелюбными призраками на ночном ветре и резвлюсь днем среди катакомб мумий в скрытой неизвестной долине Надоша у Нила. Я знаю, что свет не для меня, разве что лунный, над утесом могилы Неб. Не по мне веселые компании, кроме тех, что собираются на безымянном банкете Ниторкиса под Великой Пирамидой. Еще в обретенной свободе я почти приветствую горечь чужеродства. И хотя бальзам забвения охладил меня, я знаю, что я изгнанник, чужой в этом веке и среди тех, кто еще люди. Знаю это с того момента, как я протянул пальцы к чудовищу внутри той огромной позолоченной рамы, протянул пальцы и коснулся холодной и неподатливой поверхности полированного стекла. Говард Филлипс Лавкрафт. «Изгнанник». Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Дмитрий Феофанов.